На лодке 627-го проекта шла самая сложная работа. Настройка реактора, проверка различных режимов его работы, пока в сухом доке. Естественно, вся система получала воду для охлаждения. Ее фон постоянно замерялся. Жуков много времени потратил на то, чтобы исключить те проколы, которые возникали на первых атомных лодках в ином времени. Но все было просто не предусмотреть. Что-то, естественно, осталось за кадрами его снов. Тем более, что командир, в кавычках, сразу предупредил, что он не мех, и знает только официальные причины аварий лодок первого поколения. Поэтому приходилось двигаться ощупью, обретать новый опыт путем проб и ошибок. Проект сильно отличался от привычного. Лодка была короткая и имела веретенообразный корпус. Полное подводное водоизмещение 6500 тонн. Глубина погружения 300 метров, предельно 400. Но делать ее одновинтовой не решились. У лодки было два многолопастных винта в кольцевых насадках. Очень удачный планетарный редуктор фирмы «Сименс» в монокорпусе с паровой турбиной той же фирмы был установлен на звукоизолирующую подушку. Корпус, полностью обрезинен, имел специальные полости под покрытием, гасящий звук. Разработки тоже немецких инженеров. Реакторы строились в Горьком на ГМЗ. Имели 4 пары генератора каждый. Большой диаметр прочного корпуса позволил удачно разместить 2 реактора с поперечным расположением. В парогенераторах была реализована схема труба в трубе, а также насосы первого контура были навешаны на парогенераторы. Станки для производства бесшовных труб были разработаны в Германии. Практически все трубопроводы первого контура малого и большого диаметра разместили в необитаемых помещениях и закрыли биологической защитой. 2 наземных реактора уже 2 года работали в Обнинске и в Ленинграде. Из Японии были поставлены высокоточные фрезерные станки большого диаметра, что позволило создать хорошие, малошумящие винты в кольцевых насадках. Большое внимание было уделено выбору резервных средств движения. Остановились на 2 ГЭД в 275 кВт постоянного тока с закрывающимися пропульсивными насадками. Эти 2 двигателя могли дать ход в 5 узлов. Кроме того, имелось 2 аккумуляторных батареи, 2 аварийных дизель-генератора 250 кВт. Первая лодка планировалась с 2 главными валами. В серию должен был пойти проект с соосными валами. Но его редуктор не успевали сделать на Кировском заводе. Поэтому решили на первой лодке пойти по проторенному пути. Изначально Жуков планировал сделать именно противолодочную лодку, учитывая опыт войны, где главным противником были лодки. 12 торпедных аппаратов 2 калибров с автоматом заряжания и 36 торпед к ним. Вместо торпед лодка могла взять до 64 мин, выставляемых через торпедный аппарат совместной советско-германской разработки. 2 торпедных аппарата могли стрелять ядерными торпедами и выставлять такие же мины, которые еще не были изготовлены, но находились в стадии проекта. И главное, как считал Жуков, удалось отбиться от универсалов, считавших, что лодки надо строить с учетом Балтики и Черного моря, универсальные. Жуков сразу заявил, что только 2 флота будут получать такие лодки, Северный флот и ТОВ. На первой же лодке появился эхоледомер, было установлено многочисленное гидрологическое оборудование. В 7-м отсеке оборудована гидрологическая и акустическая лаборатория. Жуков серьезно готовился осваивать просторы Арктики. Рубка лодки имела ледовый зуб, могла всплывать, проламывая лед до 1,5 метров. Для маневрирования имела 3 подруливающих устройства, 1 в носу и 2 выдвижных поворотных в корме. Вначале Жуков надеялся, что за счет подруливающего устройства удастся решить проблему с резервным движением, но немецкие погружные двигатели, стоявшие в кормовых подруливающих устройствах, оказались очень шумными из-за углового редуктора винта, поэтому пришлось ставить ГЭДы в шестом отсеке. Весной 49-го года лодка была спущена на воду в Ленинграде и в плавдоке ушла в Молотовск. На трех шлюзах пришлось убирать арочные вывески и провода, но к началу июня лодку спустили на воду, уже на Севмаше. Владимир Николаевич лично присутствовал на первом выходе лодки в Белое море. Лодка показала всего 11,5 узла надводного хода. Присутствовавший на борту Кузнецов недовольно поморщился. «Такие деньги выброшены, не пойми, Господи, на что!» Галлер и Жуков широко заулыбались. Вышли из горла 11-узловым ходом и впервые погрузились. Шли точно по программе испытаний. Наконец, через 4 часа погрузились на глубину 100 метров и дали полный ход. Лаг показал 35,6 узла. Кузнецов повеселел. «И как долго сможем давать такой ход?» «Постоянно». Одной из причин снятия Кузнецова в 46-м году было то обстоятельство, что он запустил проект эсминцев 7У в большую серию, у которой оказался слабый корпус. С этого момента он был исключен из состава комиссии по формированию флота, поэтому ничего о проекте не знал. Секретность разработки была такой, что к моменту испытаний главнокомандующий ВМФ Кузнецов не знал, что находится на борту атомной подводной лодки. За этим тщательно следили люди Берии. Совершив переход к входу в Кольский залив, всплыли и вошли в Сайдогубу. Оттуда главком Галлер и Жуков перешли в Североморск, а лодка ушла на ходовые. Теперь, когда Кузнецов увидел все собственными глазами, вопросы посыпались, как из рога изобилия. Жуков рассказал, что последующие лодки будут строиться по измененному проекту. Планируется построить 18 лодок, по 9 на каждый из флотов. Но все зависит от того, как покажет себя головная лодка.